По всем фронтам шли тяжелые окопные бои. Инвалиды, потерявшие кто глаз, кто руку, кто ногу, бродили по улицам, как заблудившиеся призраки. Перед глазами так и мелькали их белоснежные бинты да черные кресты орденов, прицепленных чьей-то рукой. А запряженные лошадьми телеги везли через город на кладбище все новые и новые гробы. Каждый раз, когда проезжала такая телега, прохожие на улице умолкали и старались не смотреть друг на друга. Хозяйка положила руки на стол. Чуть подумав, Цубаса отняла от коленей ладошки и накрыла ими пальцы хозяйки. Старушка взяла девочкины руки в свои и крепко пожала. Как, наверное, пожимали руки отцы матерям, проводив глазами очередную телегу с гробами. «Только не бойся, дорогая, ничего не случится, все будет хорошо». «Каждый мужчина ежедневно производит по нескольку миллионов сперматозоидов», — сказала хозяйка. «Ты в курсе?» «Слышала, хотя точного числа не знаю». «Точнее, я не скажу, но, в общем, число запредельное. И всю эту армию мужчины выпускают на волю за один единственный раз. Однако у женщин число яйцеклеток, готовых к оплодотворению, весьма ограничено. Знаешь, сколько?» «Нет». «За всю жизнь не более 400. Яйцеклетки не рождаются заново из месяца в месяц. Они взращиваются телом женщины с момента ее рождения. И начиная с первой менструации, каждый месяц выходят из ее организма наружу, одна за другой. В этой девочке тоже хранится свой запас яйцеклеток. У нее пока месячных не было, и этот запас должен оставаться нетронутым. Его следует запереть надежно, как в сейфе, ибо главная его задача — обеспечить оплодотворение». А у мамы кивнула. «Все основные разногласия между мужчинами и женщинами происходят из-за разницы их детородных механизмов. Если выражаться совсем уж физиологично, мы, женщины, живем для того, чтобы не разбазаривать ограниченный фонд своих яйцеклеток. И ты, и я, и этот ребенок, в этом мы все едины». По губам старушки пробежала грустная улыбка. «Хотя обо мне, конечно, следует говорить в прошедшем времени». «Значит, я уже разбазарила около 200 яйцеклеток», — пронеслось у Аумаме в голове. «Примерно столько же пока остается во мне, и на каждой нечто вроде таблички «Столик заказан». Только у этой девочки оплодотворение не случится уже никогда», — продолжала хозяйка. «На прошлой неделе ее осмотрел мой знакомый гинеколог. Ее яйцеклетки полностью разрушены». Невольно скривившись, Аумаме посмотрела хозяйке в глаза, затем перевела взгляд на ребенка. Никаких подобающих слов в голову не приходило. «Разрушены?» — эхом повторила она. «Именно так», — кивнула хозяйка. «Никакими операциями их уже не восстановить». «Но кто же мог такое сотворить?» «Вот об этом нам ничего конкретного пока не...» «Little people», — сказала вдруг девочка.